Потом бесконечная лестница закончилась. На улице, освещенной огнями, не было ни души. Клав перебежал к противоположному тротуару и, не удержавшись на ногах, упал на четвереньки. Фантик, втоптанный в асфальт. Наверное, тот самый, который удалось рассмотреть в последний момент перед шагом с крыши. Совпадение? Никто не видел его. Разве что старушка, страдающая бессонницей, да влюбленные, проводящие ночь во взаимных ласках, могут взглянуть сейчас в окно и увидеть посреди пустой улицы шатающегося подростка-наркомана. Телефонов было три. Шеренга, застывшая в ожидании жетонов. Клав обшарил карманы. Жетонов не было. Впрочем, этот номер относится к числу немногих, для которых платы не предусмотрено. А вот ключ. Ключ от съемной квартиры. Ключ от двери, за которой тоскливо стонет. Нет, не надо вспоминать. Ключ жжет пальцы. Прочь его, прочь! Кусочек металла звякнул в железном брюхе урны. Клав не испытал облегчения. В телефонной трубке равномерно гудел космос. Клав поднял глаза к единственной звезде, одолевшей и тучи, и заслон высоких крыш. Если у космоса есть голос, это голос пустоты в телефонной трубке. Набирай. 4 единицы. Запомни, каждый гражданин — 1-1-1-1. Трубка опустилась на рычаг. Нет. Жуткий звук, поразивший его из-за закрытой двери, повторился снова в безобразно цепкой памяти, так что захотелось зажать себе уши. Запомни, каждый гражданин... Мы твой храним покой. 4жды нажми 1, не дрогнувшей рукой. Он засмеялся. Не дрогнувшей, как прочно заседает в голове всякий мусор, вроде детских стишков. Чуть ниже клавиатуры некая не дрогнувшая рука выцарапала чей-то номер и нарисовала непристойную картинку. Трубка поднимается к уху, как пистолет к виску. Никогда не приходилось поднимать пистолет. Указательный палец 4жды коснулся единицы. Короткий гудок, вежливый женский голос. «Диспетчерская служба Чугайстер, говорите!» Он молчал. «Диспетчерская служба Чугайстер, говорите!» Клав дернул рычаг. С силой, едва не выворотив его из гнезда. «Не ломай телефон!» Как холодно! Какой внезапный холод! Клав оцепенел, не сводя глаз с непристойной картинки. В телефонной будочке стало темнее, потому что снаружи падала тень. «Клавдий Старш, 3-й Виженский лицей, ночной сокрушитель таксофонов!» Клав обернулся. Теперь он вспомнил, где они встречались. На посту дорожной инспекции, где Клав врал про некую проститутку, а подвозивший его водитель смотрел удивленно с изрядной долей годливости. А Чугайстеров было двое, и говорил в основном тот, который повыше. «Видишь, как смешно, Клав. Ты не успел еще и номера набрать, а мы уже тут как тут. Во всеоружии!» На ладони, обтянутой черной перчаткой, лежал ключ, тот, что 3 минуты назад полетел в урну. «Да, Клавдий Старш, ты однажды обманул меня, провел. Никому, кроме тебя, до сих пор этого не удавалось. Ты далеко пойдешь, Клавдий Старш». Прозрачные глаза Чугайстера придвинулись ближе. «Ты далеко пойдешь, потому что... Хоть ты и обманул меня, но все-таки остался жив. Поздравляю!» Клав прикрыл глаза. Улица, льющаяся глубоко под ногами, темно-красная морда тепловоза, фен, соскальзывающий в гору пены. Со стороны показалось бы диким, но больше всего сейчас он боялся обрадоваться, потому что через несколько минут будет уничтожено положение вещей, превратившее его жизнь в сплошную пытку. Но он знал, что если испытает сейчас хоть тень облегчения, никогда себе не простит. Безнадежно падет в собственных глазах, потеряет право именовать себя мужчиной, Клавом, собой. Но он не почувствовал облегчения. Он вообще потерял способность что-либо ощущать, просто стоял и смотрел. Окна на 15-м этаже. Неторопливые шаги по лестнице, гул грузового лифта. Потом они вышли, и она шла с ними сама.